Наталья была девственница, не в пример своим единокровным сестрам, родным сестрам, заточенной в монастыре правительницы Софьи, царевнам Катьке и Машке, над которыми потешала вся Москва. Нрав у Натальи был пылкий и непримиримый. Катьку и Машку она не раз ругивала потаскушками и коровами, разгорячась, и била их по щекам. Старые тюремные обычаи, жаркие скромные шепоты разных бабок-задворинок она изгнала у себя из дворца. Она и брату Петру Алексеевичу выговаривала, когда он одно время, навсегда отослав от себя бесстыжую фаворитку Анну Монс, стал уж очень неразборчив и прост с женщинами. Вначале Наталья думала, что и эта солдатская полонянка также ему лишь на полчаса встряхнется и забудет. Нет, Петр Алексеевич не забыл того вечера у Меньшикова, когда бушевал ветер, и Екатерина, взяв свечу, посветила царю в спальне. Для меньшиковской экономки велено было купить небольшой домишко на Арбате, куда Александр Данилович сам отвез ее постелю, узлы и коробья, а через небольшое время оттуда ее перевезли в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой. Здесь Катерина жила без печали, всегда веселая, простодушная, свежая, хоть и валялась в свое время под солдатской телегой. Петр Алексеевич часто ей присылал с оказии коротенькие смешливые письма, то со Свири, где он начал строить флот для Балтийского моря, то из нового города Петербурга, то из Воронежа. Он скучал по ней. Она, разбирая по складам его записочки, только пуще расцветала. У Натальи расстравлялось любопытство, чем она все-таки его приворожила. «Хочешь, сошью тебе такой же туалет к приезду государя?» — сказала Наталья, строго глядя на Катерину. Та присела, смутясь, выговорила. «Хочу. Очень. Спасибо». «Робеет она тебя, свет, Натальюшка!» — зашептала Анисья Толстая. «Не пепели ее взором, будь с ней послабже. Я ей и так, и сяк про твою доброту. Она, знай свое, царевна безгрешная, я грешная. Ее, говорит, доброту ничем не заслужила. Что меня, говорит, государь полюбил, мне и то удивительно, как гром с ясного неба, опомниться не могу. Да и эти, деви мои дурищи, все к ней лезут с расспросами, что с ней было, да как. Я им настрого про это и думать, и говорить заказала. Вот вам говорю, греческие боги да муры. Про их похождения и думайте, и говорите. Нет и нет, въелась в них эта деревенщина щебетать про все пошлое. С утра до ночи им одно повторяю. Были вы рабынями, стали богинями.